Глава третья. 6 лет назад. Капитан корабля первого ранга, контр-адмирал, кавалер ордена Святого Георгия третьей степени, награжденный золотой шпагой с надписью «За храбрость», граф Литта, 6 уже лет состоял на русской службе. Явившись в Россию по приказанию великого магистра Мальтийского ордена, он, связанный своим рыцарским обетом и влюбленный в замужнюю женщину, поступил прямо в наш действовавший в Балтийском море флот против шведов. Это было в самый разгар шведской войны 1789 года. В конце войны он оказался награжденный Георгиевским крестом и золотой шпагой с надписью «За храбрость». Вот все, что ему дала война, и чего желали бы, впрочем, добиться многие, но то, чего он именно искал и чего другие не хотели и нашли, он не нашел. Литта остался на русской службе и деятельно занялся обучением команд. С годами буря его мало-помалу улеглась в нем, и всецело предавшись занятиям, он думал уже найти в них покой, как вдруг все это снова перевернулось, и на тихой поверхности появились новые волны.